Захаров сел в кабину рядом с водителем, так и оставив ногу на подножке, только придерживая дверцу рукой, и они поехали через лес. Медсанбат стоял в лесном хуторе. Рядом с избами были разбиты две большие палатки. Первым, кого увидел Захаров, был Гудков. Он сидел на пеньке у входа в операционную палатку, и когда Захаров выскочил из полуторки, встал навстречу, прижимая к груди левую забинтованную, подвешенную на лямке руку. Глаза у него были как мертвые, и Захаров, увидев эти глаза, понял, что Серпилина нет на свете. Еще раньше, чем Гудков, с трудом шевеля губами, сказал еле слышно: «Помер». Кроме Гудкова у палатки никого не было. Вдали стоял бронетранспортер, и около него автоматчики Серпилина. Захарова не ждали, его никто не встречал. Ждали главного хирурга, которого уже тоже незачем было ждать. Захаров шагнул в палатку, прошел через предоперационное отделение, в котором кто-то стонал, и только у входа в операционную встретил командира медсанбата. В операционной стояло два стола, слева пустой, справа накрытый простынею. У пустого стола, привалясь к нему боком, сидел на табуретке военврач в белой шапочке и халате и, макая ручку в школьную чернильницу, что-то писал на листе бумаги. Сенцов, сидевший около другого стола, закрытого белой простыней, увидев Захарова, встал. «Товарищ член военного совета», — начал доклад командир медсанбата, но Захаров остановил его. «Когда?» Командир медсанбата не успел ответить. Хирург, сидевший на табуретке и писавший, поднялся и, подойдя к Захарову, сказал, что командующего положили на стол в 15:24, уже имея к тому времени все признаки клинической смерти, а после осмотра в 15:31 констатировали смерть, последовавшую от разрыва осколком аорты примерно за 15 минут до этого по дороге между местом ранения и медсанбатом. Хирург устало и как-то отрешенно добавил, что ранение было с самого начала безнадежное, и через сколько минут после него наступит момент клинической смерти, от принятых мер не зависит. Оперативное вмешательство, когда положили на стол, было бесполезно. Остается сделать вскрытие здесь, в медсанбате или в другом месте. Рана такая, что смерть могла быть и мгновенной, но, судя по показаниям сопровождавших лиц, произошла уже в дороге. «Все это я изложил в заключении, как раз закончил», — сказал хирург. «На черта вы годитесь, — горько сказал Захаров. — Говорят про вас, что мертвых оживляете, а тут через 20 минут вам на стол положили и ничего не смогли сделать. Товарищ генерал», — то ли не узнав Захарова, то ли не придавая значения, как и к кому обращаться, все тем же усталым голосом сказал врач, — «главный хирург армии приедет, свои выводы вам доложит. Но через мои руки за войну не меньше людей прошло, чем через его. Кого могли оживить, оживляли, а из мертвого живого не сделаешь, как бы ни хотел. Неужели не сделали бы всего, что могли? Неужели вы сами этого не понимаете? Что ж нам вид делать, что оживляем? Раствор вводить, массировать мертвого? Для чего? Для какого доклада? Кому? И зачем?» Сказал так убежденно хриповатый этот невидный, немолодой, усталый медик в белой докторской шапочке и забрызганном мелкими каплями крови халате, что Захаров так ничего и не возразил ему. Понял, что тот прав. Для врача есть человек, которого можно спасти, а есть которого нельзя. Есть живой человек, а есть мертвый, и ничего с этим не поделаешь. «Ранение показать вам?» — спросил хирург, глядя на молчавшего Захарова. «Покажите». «Сейчас. Климова?» — повернулся хирург к сестре. «Давайте на стол, готовьте к операции того сапера с оторванной стопой. Он из шока вышел?» «Вышел. Стонет. Готовьте». И только после этого пошел с Захаровым к накрытому простыней столу. Открыв простыню и показав Захарову, где вошел и где вышел осколок, убивший Серпилина, хирург хотел снова накрыть тело простыней, но когда он уже натянул простыню до плеч, Захаров задержал его движением руки. Тот понял и отпустил простыню. Теперь Серпинин лежал на операционном столе, как лежат на койке больные, в беспамятстве, в жару, накрытые только простынею. Одно плечо было совсем накрыто, а другое, голое, немного высовывалось из-под простыни, как живое у живого, небрежно укрывшегося человека. Лицо Серпинина было не закинуто назад, как чаще всего бывает у мертвых, или, вернее, чаще всего кажется, а наоборот, было даже чуть наклонено вперед и при этом повернуто в ту сторону, с какой стоял Захаров. Отчего так? Кто его знает? Так вынесли из машины, так положили на стол или так повернули голову, когда осматривали уже мертвого? В ожидании главного хирурга с телом Серпинина еще не стали делать всего того, что принято делать, чтобы мертвое тело потом хорошо выглядело в гробу. Не подвязывали подбородка и не накрывали ничем тяжелым веки. Поэтому он лежал как живой, немного повернув в сторону лицо, словно хотел прислушаться к тому, что ему мог сказать Захаров. Он часто так поворачивал голову при разговоре, только сейчас не сидел и не стоял, а лежал, повернув ее и смотрел обоими глазами наверх в угол палатки, куда-то мимо Захарова, далеко отсюда. Лицо было еще живое, а глаза уже мертвые, уже невидящие или, наоборот, видящие то, чего Захаров не видел и не мог увидеть». Захаров неподвижно простоял несколько минут над этой живой головой с мертвыми глазами, думая в эти минуты не о том, что вышло и почему вышло, а привыкая к чувству, что этого человека больше нет и не будет. От этого чувства, к которому Захаров старался привыкнуть, у него выступили слезы на глазах, и он, наверное, бы расплакался, если бы его не отвлек шепот за спиной. Голос хирурга, с которым они вместе подошли к телу Серпинина, и чей-то другой. «Николай Иванович, может, я его прооперирую?» — сказал этот другой голос. «Нет, я сам», — сказал голос хирурга. «Давайте лучше я». «Нет, я сам». Захаров повернулся и понял, что они говорят о той операции, которую нужно делать раненому, уже лежащему на соседнем столе. Он посмотрел на хирурга и кивнул, не то одобряя, что тот именно так делает, как надо, не то отпуская, чтобы шел, оперировал. Потом еще раз посмотрел на повернутое к нему лицо Серпинина и увидел Сенцова, о котором знал, что он стоит с той стороны, но не видел его все эти минуты. А теперь увидел и сделал ему жест рукой, означающий «все, выйдем отсюда». Они вышли из палатки, и последнее, что, уходя, услышал там за спиной Захаров, был голос хирурга. Не тот усталый, которым он говорил про Серпинина, а другой, которым он сказал кому-то «перчатки». Другой, повелительный голос, относившийся уже к другому делу, которое ему надо было делать. «Вот так, Сенцов, выйдя и остановившись, — сказал Захаров. Сказал так, словно надо было поставить еще какую-то точку на всем этом, как будто эта точка не поставлена самой смертью». Сенцов ничего не ответил. Вспомнил, как осенью 41-го, после выхода из окружения под Ельней, вез того же Серпинина в медсанбат и стоял и ждал, пока оперировали. Держался, держался, и вдруг затрясло от этого воспоминания, как будто он виноват. Тогда сделал все, что мог, а сейчас не сделал. «Где Прокудин?» — спросил Захаров, еще не видя лица Сенцова. И, подняв глаза, увидел его лицо. Но вместо того, чтобы остановиться, как сделал бы на его месте другой, еще раз повторил громко и строго: «Где Прокудин, я вас спрашиваю?» Не потому, что не заметил, что делается с Сенцовым, а потому, что заметил и знал. Только так и приводят в чувство готового зарыдать человека. «На рации», — совладав с собой, ответил Сенцов. Пошел радировать о заключении врачей. «Он уже передал, он сдублировать пошел. На телефон командиру медсанбата», — высунулся вперед из группы стоявших невдалеке людей молоденький младший лейтенант, переводчик, которого Серпилин в последние дни брал с собой на машину связистов, чтобы переводил перехваченные немецкие переговоры. Последние дни немцы много работали открытым текстом, искали друг друга, давали команды, куда уходить, где собираться. На все махнули рукой, на всякие шифры и коды, только бы найти друг друга. «Пусть сразу ко мне подойдет, как вернется», — сказал Захаров о Прокудине. «Раз его нет, доложишь ты», — повернулся он к Сенцову и сделал несколько шагов в сторону от палатки, так что они оказались вдвоем. Захаров слушал, а Сенцов докладывал, как все вышло. Хорошо помнил все, что было до этого, и все, что было после этого, а самого этого не помнил. Не помнил самой секунды, когда это вышло. Услышал ли разрыв до того, как у него в руках пропороло осколком карту, или услышал после того? О самом моменте, когда все вышло, доложил, путаясь. Но Захаров не перебил. Может быть, знал по себе, как это бывает, что ту самую секунду, когда все вышло, как раз и не можешь вспомнить. Все, что до и после, Сенцов доложил по порядку. Сначала то, что после, какие отдал приказания, как перевязали, переложили бронетранспортер и доставили сюда. Потом то, что было до. Об этом, собственно, и рассказывать было нечего. Всего за полчаса перед тем выехали из корпуса, но Захаров все равно велел рассказать шаг за шагом. Начал с вопроса, как поехали, тем маршрутом, как обещали командиру корпуса или другим. Как обещали, так и поехали. Сенцов вспомнил слова Серпилина «Ладно, себе дороже, объедем». Слова, которые, когда он их сейчас повторил вслух, стали совсем другими, чем тогда, когда Серпилин, улыбаясь, сказал их командиру корпуса. Тогда это были одни слова, а сейчас совсем другие, хотя они и были те же самые.